Дневной апостол 1 февраля 1840 года. Некоторый инок, по неисповедимым судьбам Божиим, вступил в поприще искушений. В день вступления его в это поприще на литургии читали 62-е зачало первого соборного послания Петрова. «Возлюбленные, не дивитеся, еже в вас рождежению ко искушению вам бываему» и прочее. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». Первое послание Петра, глава 4, стих 12. Особенно поразили инока слова, возглашенные апостолом: «Время начать суд от Дому Божия». «Время начаться суду с Дома Божия». Первое послание Петра, глава 4, стих 17. Иноку показалось, что эти слова провозглашены именно для него. При наружном действии человеков и бесов, которые суть лишь слепые орудия божественного промысла, совершается таинственный, высший суд, суд Божий. Книга Иова, глава 1 и 2. Преподобного Макария Великого, слово 4, глава 7. Если следствие этого суда есть наказание, то оно есть следствие правосудия. Если ж следствие правосудия есть наказание, то оно есть обличение виновности, обличение от Бога. Напрасно же считаю себя праведным, несправедливо наказываемым, усиливаюсь хитрыми оправданиями, которые сам в совести моей признаю ложью, извинить себя, обвинить людей. Самозванец-праведник, обрати взоры ума на грехи твои, неведомые человеком, ведомые Богу, и сознаешься, что суды Божии праведны, а твое оправдание – бесстыдное лукавство. С благоговейной покорностью воздай словословие суду Божию и оправдай орудия, избранные Богом для твоего наказания. Мир Христов не зайдет в твое сердце. Этим миром примиришься с твоими скорбями, самоотвержением предашь воле Божией себя и все. Одно попечение останется в тебе. Попечение о точнейшем, действительном покаянии, разрушающем вражду между человеком и Богом, усвояющем человека Богу. Основание покаяния – сознание, полное сознание своей греховности.